Постепенно ему стало трудно одновременно обнимать Эмму, дышать и разговаривать. «А что я вообще такое делаю, а? Учишься выживать в Мэне. Но тебя-то там не будет. Придется тебе воображать, конфетка моя, что я с тобой. Ну, ли я тебе фотографии пришлю. О, вот оно снова, северное сияние, столь любимое народом Канады. Джеки, если ты хочешь сказать, что запачкана не вся комната, то должна признать, ты прав, пара уголков действительно осталась чистой». Джек снова начал дышать. «Ты только посмотри на это. Надеюсь, ты никогда не скажешь теперь, что не любишь меня. Я люблю тебя, Эмма», — выдохнул Джек. «Спасибо. Но не считай, что дал мне обещание на всю жизнь. Не буду ловить тебя на слове. Чудо уже то, что ты мой друг. Я буду скучать по тебе», — воскликнул Джек. «Тсс, не кричи. Разбудишь их. Незачем доставлять им лишнее удовольствие. Как это?» «Я тоже буду скучать по тебе, конфетка моя», — шепнула ему на ухо Эмма, надевая обратно футболку. Снова во все стороны полетели плюшевые мишки. Тут Джек услышал из коридора голос мамы. Дверь в Эммину спальню была приоткрыта. «Это ты кричал, Джеки?» Где Джековы шорты, ни Эмма, ни Джек точно не знали. Надеялись, что под одеялом. Джек положил голову Эмме на плечо, она обняла его рукой. Почти головной захват. В общем, когда Алиса вошла, ей сразу стало ясно, что они под одеялом обнимаются. «Мне плохой сон приснился», — сказал Джек. «А, ему лучше спать в моей кровати, когда ему снятся кошмары. У меня больше места». «Я вижу», — ответила Алиса. «Снова этот сон про ров», — сказал Джек. «Ну, помнишь, с самым маленьким солдатом?» «Ну, разумеется», — сказала Алиса. «Вот опять тот самый сон», — повторил Джек. «Я не знала, что он до сих пор тебе снится». «Постоянно», — солгал Джек. «А в последнее время чаще, чем обычно». «Понятно», — ответила мама, — «мне жаль». Повсюду валялись плюшевые мишки, словно в комнате провели обыск. Джек отчаянно надеялся, что среди мишек не валяются его трусы. Алиса собралась была уже покинуть спальню Эммы, как вдруг остановилась и обернулась к ним. «Эмма, спасибо, что ты такой хороший друг Джеку». «Мы теперь друзья на всю жизнь», — ответила Эмма. «Ну, я надеюсь, что так оно и есть. Спокойной ночи, ребята», — тихо сказала она и ушла. «Спокойной ночи, мама!» — крикнул ей вслед Джек. «Спокойной ночи!» — последовала его примеру Эмма и принялась искать малыша под одеялом. Тот, оказалось, уже уснул. «Как же быстро ты все забываешь», — шепнула Эмма пенису. «Точь в точь, как в старые добрые времена», — подумал Джек, засыпая и не пытаясь разобраться, о каких именно временах идет речь и насколько они в самом деле были добрые. Оказалось, спать под Эммин храп даже приятно. Эмма наснимала целый альбом в зале на Батхерст-стрит. Джек, Ченка, они же вдвоем, волк на голове у украинца. Джек сидит по-турецки на мате рядом с тренером, а тот его обнимает, словно он ему папа. Джек лежал, слушал Эммин храп и вспоминал эти фотографии. Скоро он будет в Мэне, но ему уже не страшно. Засыпая, он подумал, чего ему там бояться? Не на того напали. Джек Бернс будет жестоко скучать по всем этим женщинам и девочкам из тех, что постарше. Даже по тем, кто насиловал его, иногда особенно сильно именно по ним. Даже по миссис Машаду он будет скучать, в чем никогда не признается Эмме. Джек скучал даже по тем девочкам, что пальцем его не трогали, в том числе и по блевунье Сандре Стюарт, исполнительнице роли Билингвы Заики, которую трахнули на санях с собаками, которая затем уползла в бутафорский снег и замерзла в театральной пурге. Это каким же озабоченным надо быть, чтобы помнить ее? Джек будет скучать по всем, по важным и не очень важным персонажам, наводнявшим его океан девиц. Эти девочки, эти женщины, они сделали его сильным. Они подготовили Джека к путешествию по твердой и не очень твердой земле его будущей жизни, где будут и мальчики, и мужчины. Но после океана девиц, какими слабаками они ему покажутся? После опытов с женщинами, сильно старше его, какими жалкими покажутся ему противники одного с ним пола? Часть третья. Везунчик. Глава 16. Ниже нуля. В безумные дни перед самым отъездом Джека в Мэн мама занялась пришиванием меток с надписью «Джек Бернс» на одежду сына. Миссис Оуслер перед этим прошлась с Джеком по магазинам. В Рейдинге не требовали носить форму, но полагалось иметь галстук, пиджак и брюки. либо хаки, либо фланелевые джинсы запрещались. Одежду Джеку выбирала Лесли, поэтому он оказался одним из самых модных парней в школе. Вместо того, чтобы шить, Алисе следовало бы поговорить с Джеком, рассказать ему всю правду, но Алиса, не открывая рта, орудовала иголкой. Джек никак не мог понять, почему так. Когда ему было 4, они целый год провели в Европе, гоняясь за пропавшим папой. За 5 лет, что Джек ходил в школу Святой Хильды, они почти ни разу не поговорили про Уильяма. С 10 лет интерес Джека к неведомой персоне отца начал неуклонно расти. Мама демонизировала папу, и поэтому мальчик боялся за себя, кем он станет при таком отце. Но мама не отвечала на вопросы о папе. Она не вела себя по отношению к сыну жестоко, но могла быть холодной. И ни от чего она не делалась холоднее, чем от вопросов про папу. Алиса 100 раз отказывалась говорить с Джеком на эту тему. «Мал еще», — отвечала она. Это всегда означало, что тема закрыта. Однажды Джек рассказал про это миссис Макквот. «Никогда не обижайся на женщину, которая умеет хранить тайны». Только я ответил, серый призрак. У Эммы был целый список претензий к своей маме, поэтому Джек решил, что может пожаловаться ей на Алису. «Я просто хочу узнать, что он был за человек. Что тут такого, черт побери?» «Придержи язык, конфетка моя». Эмма и Джек вместе прочли книгу «Введение в школьную философию», которую администрация Рединга рассылала всем новым ученикам и их родителям. В кодексе поведения значительное место занимала правильная и вежливая речь. Мистер Рэмзи, согласившись отвезти Джека в Рединг, тоже прочел эту книгу и с большим энтузиазмом. С его точки зрения, соответствовать кодексу поведения будет очень непросто. За день до отъезда Джека в Мэн они с Эммой отправились в парикмахерскую и сделали себе одинаковые стрижки. Джекова выглядела вполне сносно, хотя и была короче тех, что обычно носили мальчики в 1975 году. Эмме короткая стрижка, скажем так, не очень шла. Было ясно видно, что это мальчиковая стрижка. В частности, была открыта шея. И хотя Эмма продолжала худеть, шея у нее делалась только толще. Еще бы, она 4 дня в неделю тренировалась, став на мостик и положив на грудь 12-килограммовый металлический блин. В результате шея у нее была как у молотобойца, а короткая стрижка лишь усиливала это впечатление, то есть казалось, что шеи у Эммы Ослер попросту нет.